Она оказалась высокой, даже для взрослого. «Дорогой», — обратилась мама ко мне, — «это Урсула Монктон». Я ничего не ответил, просто стоял, смотрел на нее. Мама легонько ткнула меня локтем в бок. «Привет», — поздоровался я. «Он стесняется», — сказала Урсула Монктон. «Уверена, он привыкнет ко мне, и мы станем большими друзьями». Она протянула руку и погладила сестру по блеклым, грязно-коричневым волосам. Та расплылась в беззубой улыбке. «Вы мне так нравитесь!» — восхищенно проговорила сестра. И, глядя на нас с мамой, добавила. «Когда я вырасту, хочу быть Урсулой Монктон». Мама и Урсула засмеялись. «Ах ты, маленькая умница!» — похвалила ее Урсула Монктон и повернулась ко мне. «Так что насчет нас, а? Мы ведь тоже друзья». Я молча смотрел на нее, такую взрослую, со светлыми волосами, в серо-розовом платье, и мне стало страшно. Ее платье не было изношенным. Думаю, оно просто так было сделано, такой тип платья. Но когда я смотрел на нее, мне казалось, что платье развивается в этой защищенной от сквозняков кухне, наливаясь ветром, точно парус корабля посреди пустынного океана под оранжевым небом. Не знаю, что я ответил, если что-то вообще ответил. Но из кухни я вышел, несмотря на голод, даже не взяв яблоко. Я пошел с книгой в сад за домом, под балкон, к цветочной клумбе у окна гостиной. И погрузился в чтение, забывая про голод в путешествии по Египту с богами, у которых были звериные головы и которые разрубали друг друга на части, а потом снова воскрешали. В саду показалась сестра. «Мне она так нравится», — заявила она. «Урсула мой друг. Хочешь посмотреть, что она мне дала?» Сестра вынула небольшой серый кошелек-монетницу с металлической застежкой-бабочкой, вроде того, что был у мамы в сумке. Было видно, что он сделан из кожи. Может быть, из мышины? Она открыла кошелек, сунула пальцы в щель и достала большую серебряную монету — 0,5 кроны. «Вот, смотри, смотри!» — хвалилась она. «Смотри, что у меня есть!» Я тоже хотел 0,5 кроны. Нет, я хотел то, что можно было купить на 0,5 кроны. Набор фокусника, пластиковые игрушки-развлекушки, книги. Ох, сколько много всего. На маленький серый кошелек с монетой в 0,5 кроны я не хотел. «А мне она не нравится», — возразил я сестре. «Это потому, что я первая ее увидела», — нашла сестра. «Она мой друг». Я не думал, что Урсула Монктон была чьим-то другом. Мне захотелось побежать и предупредить о ней Летти Хэмпсток. Но что бы я сказал? Что новая няня-экономка носит серое и розовое? Что она странно на меня смотрит? Зачем я тогда отпустил руку Летти? Урсула Монктон — это была моя ошибка. Я знал это наверняка. И от нее не избавиться, просто спустив в водосток или подкладывая в кровать лягушек. В тот момент и надо было удирать, мчаться без оглядки вниз по проселку. Пробежать эту милю до фермы Хэмпстоков. Но я не сбежал. Такси увезло маму в оптику у Диксонов, где она показывала людям буквы через линзы и выписывала разные средства, чтобы они лучше видели. А я остался с Урсулой Монктон. Она вышла в сад с подносом сэндвичей. «Я говорила с вашей мамой», — начала она, и под бледно-розовой помадой нарисовалась сахарная улыбка. «Пока я тут, вы, дети, не будете разгуливать, где попало. Можете играть где угодно в доме и в саду и навещать вместе со мной ваших друзей, но выходить за пределы поместья и шататься по округе строго запрещается». «Конечно», — согласилась сестра. Я промолчал. Сестра уплетала сэндвич с арахисовым маслом. Я умирал от голода. Но мне не давал покоя вопрос: а что, если есть сэндвичи? Небезопасно. Наверняка я не знал, Я боялся, вот съем один, и он в желудке превратится в червей. Они будут ползать внутри, обживутся у меня в теле, а потом, выбираясь наружу, прогрызут дырки в коже. Я вернулся в дом, толкнул дверь в кухню. Урсулы Монктон там не было. Я напихал в карманы фруктов, яблок, апельсинов, жестких бурых груш. Взял 3 банана, сунул их под джемпер и побежал в свою лабораторию. Моей лабораторией, так я ее называл, был зеленого цвета сарай, пристройка к огромному старому гаражу, удаленная от дома, насколько это было возможно. Около сарая росла смоковница. Правда, мы только и видели, что ее разлапистые листья да зеленые плоды, а спелую смокву так ни разу и не отведали. Я называл сарай лабораторией, потому что хранил там свой набор юного химика. Этот набор, мой вечный подарок на день рождения, запретил держать в доме отец, когда я наделал дел в пробирке. Я намешал что ни попадя, подогрел, смесь почернела и изверглась из пробирки с аммиачным выхлопом, который никак не хотел выветриваться.